А вот капитан лайнера «Принцесса Мари» утверждает, что ты оплатил перелет только до этой станции. И что? Это теперь преступление? Нет, конечно, но он также утверждает, что ты вел себя на корабле крайне подозрительно. Я? Да, именно ты. Отказывался с кем-то общаться. Заперся у себя в каюте и никуда не выходил. Это, наверное, теперь преступление? Нет, конечно, но наводит на определенные подозрения. Какие подозрения? Допустим, я его рожу не хотел видеть, и что? Я должен был переступить через себя. Допустим, это так, а вот Стюарт утверждает, что ты отказывался и от других предложений, которые он передавал тебе. Просто я не хотел никого видеть и ни с кем встречаться. Это не является преступлением. Допустим, а тебе знакомы эти двое? На нейросеть пришли две фотографии, разумеется, я их сразу узнал, это были Глим и Горал. Один представился как Глим, второй как Горал. Отлично, ты ведь не будешь утверждать, что вы не знакомы. СБ лайнера утверждает, что вы прилетели на лайнер все вместе. СБ лайнера ошибается, мы прилетели не вместе, а вот проходили входной контроль действительно вместе. Это несложно проверить. Проверяйте. Можете заодно и вот эту запись с моей нейросети проверить на предмет монтажа, и отправил ему запись, сделанную моей нейросетью. И чтобы вам облегчить работу, вот контакт пилота антигравитационной платформы, который меня подвозил до лайнера. А чего вдруг передумал? Передумал? Ты ведь не собирался сотрудничать. А с чего ты решил, что я собираюсь с вами сотрудничать? Запись предоставил, а я ее у тебя не просил. А я сообразительный и понял, что ты ее скоро попросишь. Это твоя единственная зацепка. Судя по всему, эти двое в чем-то замешаны. Сообразительный значит, а объясни мне, сообразительный, как так произошло, что ты отказался лететь на станцию первым рейсом? Просто не люблю я аристократию, так понятнее. Вот поэтому с ними на корабле я не общался, и поэтому вместе с ними не полетел. Так не любишь, что решил их ограбить? Капитан, если все, кто их не любит, начнут их грабить, в империи не останется аристократии. Мы сейчас говорим конкретно о тебе. Официально заявляю, я никого из них не трогал, ни с кем из них не встречался, и не общался, и никого из них не грабил. Такой ответ тебя устроит? Вполне. Тогда предъявляй обвинение или отпускай, твое время вышло. Он задумался, но, скорее всего, общался с начальством. Последний вопрос. На какие средства ты приобрел билет в каюту люкс-класса? Вас это точно не касается, вы не флотский финансовый контроль, чтобы задавать мне такие вопросы. Что же, ответы на свои вопросы мы все равно получим. Тебя мы больше не задерживаем. Вещи мои верните. В допросную зашел еще один спшник и принес мой рюкзак, который у меня отобрали на входе. Кстати, а почему у тебя три разных комбинезона в рюкзаке? Еще СБ называется, а бирки на них не пробовали прочитать. И показал ему костюм уборщика и бирку у него. Удивительно, как вы вообще расследование ведете. Зря ты думаешь, что мы не находим преступников. Я думаю, что мы еще встретимся. А вот это вряд ли, убедившись, что все вещи на месте, закинул рюкзак на плечо и покинул СБ. Хорошо, что я успел скинуть все свои наработки по новому вирусу с планшета на нейросеть. В том, что они решат проверить планшеты, я не сомневался. В результате все данные с планшетов удались. Судя по кислой физиономии СБшаника, возвращавшего мои вещи, это стало для него неприятным сюрпризом. В итоге у них на меня ничего не появилось, и им пришлось меня отпустить. Хотя я еще на допросе понял, что они именно меня считают главарем банды, напавшей на пассажиров люкс-класса. У них все сходилось. Главарь в моем лице и двое подельников попали на борт «Принцессы Марии» в самый последний момент и все вместе. На корабле не общались или скорее делали вид, что не общались. Главарь специально не выходил никуда, чтобы его ни в чем не обвинили, а всю работу по выявлению подходящих кандидатов на ограбление проводили двое подельников. После чего главарь не полетел со всеми, зная, что произойдет ограбление. Когда они узнали, что я официально мертв, они уже не сомневались в том, кто ограбил пассажиров люкс-класса, как псион, и я хорошо чувствовал, как они были разочарованы, когда им пришлось меня отпустить. Впрочем, я был уверен, что они продолжат копать. Честно говоря, не думал я, что так вляпаюсь из-за того, что полечу в люксе. Мне конкретно удружил тот, кто купил этот билет. Хотя он вряд ли мог предполагать, что так получится. Кстати, а чего он молчит, ведь я уже больше 3 часов на станции, и он об этом прекрасно знает. Достал планшет и проверил вызовы и сообщения. Вызовов не поступало, как и поступало сообщений. А ведь он должен знать, что я прилетел, чего тянет. Не нравилось мне это все. В первую очередь я решил проверить себя и рюкзак на жучки. Зная по себе, как работают спшники на флоте, я не сомневался, что и на гражданке УСБ такие же методы. Контора по проверке на жучки оказалась далеко. Пришлось арендовать платформу. Проверка на жучки прошла на ура. Такого количества жучков я не обнаруживал на себе никогда. но больше всего меня удивили жучки, которые обнаружились на моем нижнем белье. Причем специалист, проводивший проверку, заявил, что на мне жучки двух разных видов. Одни относились к самым дешевым, а вот вторые, которые обнаружились на нижнем белье, рюкзаке и даже кобуре, считались одними из самых дорогих. Каждый стоил почти 1000 кредов. Эти жучки были очень маленького размера, и выявить их могли далеко не все специальные приборы, кроме того, у этих жучков имелся встроенный архив. Они записывали все, что слышали, а потом скидывали данные владельцу. Кто установил дешевые жучки, с этим все примерно было понятно. СБ никогда не заморачивалась покупкой дорогих жучков. А вот с другими жучками было ничего не понятно. Кто их установил и когда, для меня это являлось полной загадкой. Основной подозреваемой была девушка, которая меня обокрала, но я не видел, чтобы она их устанавливала, и потом специалист обнаружил 7 таких жучков, а это целое состояние. У меня месячная зарплата на флоте была 10 тысяч кредов, а здесь требовалось потратить 7 тысяч кредов, по сути, на одноразовые жучки. Совсем не походила та дамочка на ту, кто может легко расстаться с такой суммой. Скорее всего, на меня их навешали, когда я находился в невменяемом состоянии. Это значило, что мне какую-то дурь подсыпали в коктейль. Нужно быть осторожными, и посмотрел на красивую вывеску бара, мимо которого проходил. Хотелось есть, я нагулял аппетит. Пожалуй, загляну на блюдо дня, на рекламной панели оно выглядело весьма привлекательно. Заказал блюдо дня и, устроившись за свободным столиком, стал его ожидать, одновременно думал над тем, что мне дальше делать.